Глава 19. К лорду Дереку Ишарайскому я поехала в том же платье, в котором появилась в диком доме несколько дней назад. Оделась, обулась, вовремя вышла на крыльцо. Возле моего дома уже стояла карета, отличавшаяся от остальных карет этого региона, уже виденных мной, богатством отделки и величиной. Эдакий дом на колесах, крупный и массивный. Вместе с каретой меня ожидали кучер на козлах, правивший четверкой лошадей, и лакей. Последний при виде меня сразу же соскочил с облучка и с почтением открыл передо мной дверцу кареты. Сразу было видно, что лорд старался загладить негативное впечатление о нем любимом. Я нырнула в полумрак кареты и не успела опуститься на сиденье, как внутри зажегся магический свет. Система «Умный дом» во всей красе. Обстановка в карете порадовала глаз любого, даже самого утонченного аристократа. Столик из редких пород дерева с разными напитками в хрустальных графинах, высокими бокалами и дорогими сладостями, выложенными на золотые блюда посередине. Два ряда удобных высоких кресел, обитых темно-синей парчой. В каждом по четыре сиденья, по бокам. Под потолком небольшие магические шары, сейчас светящиеся. Окошко сбоку занавешено светло-коричневой шторой. Уютно и тихо. Лошади неспешно тронулись, карета покатилась по дороге. В отличие от транспортного средства Виконта, здесь практически не ощущалась тряска. Я ехала, не думая о том, сколько кочек, ям и ухабов успела пересчитать своей пятой точкой. А так как техника здесь была практически не развита, отсутствие тряски можно было связать только с магией. До дикого дома мы добрались быстро, хотя и ехали не спеша. Магия, чтоб ее. Ну и, наверное, качественно собранное средство передвижения. Карета остановилась, тот же лакей поспешил открыть дверцу и помочь мне выбраться наружу. Я вышла, глубоко вдохнула воздух. Хорошо, свежо. Без верхней одежды уже не погуляешь. А вот в карете из пункта А в пункт Б съездить в одном платье можно. Что ж, похоже, меня ожидает не самый простой разговор с человеком императора. Если Дерек, конечно, человек. В этом мире, наполненном магией, я ни в чем не была уверена. Между тем открылась входная дверь. На ступеньках появился уже знакомый седовласый дворецкий. Он низко поклонился мне. «Ваша милость, прошу в дом. Его сиятельство уже ждут вас». «Ждут, значит». «Ладно, пойдем пообщаемся». И я уверенно застучала каблучками по ступенькам. Лакей, оказавшийся в холле возле входной двери, с поклоном провел меня в обеденный зал. Там, за уже накрытым столом, сидел в кресле его сиятельство Дерек Ишарайский, одетый элегантно, как и в прошлые наши с ним встречи. Он держал на лице непроницаемое выражение. Вряд ли он был рад нашему предстоящему общению. Все же между баронессой, пусть и наследницей богов, и надменным герцогом, приближенным императора, довольно большая социальная пропасть. Но, уже уяснив себе, что меня поддерживают божественные силы, Дерек старательно скрывал чувства. При моем появлении он поднялся, дождался, когда слуга, парень лет 15, услужливо отодвинет мне кресло, и только после того, как я уселась, сам опустился на свое место. Слуга отошел к стене в ожидании новых приказов, и мы с Дереком могли говорить без лишних ушей. «Добрый день, ваша милость!» Голос Дерека звучал ровно и безэмоционально. «Прошу прощения за предыдущую встречу, и в качестве извинения предлагаю пообедать со мной». Я только фыркнула про себя. Бьюсь об заклад. Извинялся Дерек в своей жизни крайне редко. И то, когда припрет. «Буду рада, ваше сиятельство», — в тон ему ответила я. Вот так. И никаких намеков на то, что я кое-кого простила. Да и не было у меня желания прощать этого высокородного хама. Первое — горячий мясной суп, невероятно вкусный и ароматный, мы ели молча. Потом перешли ко второму. Хорошо прожаренной дичи, каше, тушеным овощам и пирогу с мясом. «Ваша милость, каковы ваши планы на эти земли?» Дерек точно не был дипломатом и совершенно не умел ходить вокруг да около. Прямой, как стрела, он задавал вопросы в лоб. «Развивать их?» Я с трудом удержалась от желания пожать плечами. «Нельзя. Не за столом. Дурной тон. Думаю, магия мне поможет». «Несомненно», — кивнул Дерек. «У вас уже есть идеи или план? Вы хотите помочь мне, ваше сиятельство, или помешать?» Не сдержавшись, я впустила в голос иронию. Дерек хмыкнул. «Простой смертный не может помешать наследнице. Боги мгновенно покарают его за это. Зато простой смертный может рассказать обо всем другим наследникам», — парировала я. «А те уже, полагаю, будут мешать, если это в их интересах». «Не думаю, ваша милость», — покачал головой Дерек. «Усиление одного края не означает ослабление другого. Тем более вам надо начинать с нуля, что займет довольно много времени. И если рассуждать, как вы, то нужно помнить, что другие наследники в гораздо более выигрышной позиции». «Угу. Куда ты, дитя малое, лезешь? С кем хочешь соревноваться?»